Авва-Диаскор. Поведали о Авве-Диаскоре следующее. Он, безмолвствуя в келье, оплакивал себя. Ученик его жил в другой келье. Когда ученик приходил к старцу и заставал его плачущим, то спрашивал: «Отец, о чем ты плачешь?» Старец отвечал: «Плачу о грехах моих». Ученик возражал: «Ты не имеешь грехов?» Старец отвечал: «Будь уверен, сын мой, если бы я видел все грехи мои, то мой собственный плач оказался бы недостаточным, я нуждался бы во многих помощниках, чтобы оплакать их как должно». Авва-Диаскор говорил: «Если мы облечемся небесную одеждою, то не окажемся нагими. Если же не будет на нас этого одеяния, что сделается с нами, братья? Мы услышим грозный глас, повелевающий: возьмите его и ввергните во тьму кромешную. Обымет нас великий стыд, если мы, носив столько времени святой иноческий образ, окажемся в час нужды, не имеющими брачного одеяния. О, как будем тогда раскаиваться!»